Глава 22. Полтора месяца спустя. Раскладываю почту трясущимися руками. Сама не своя. Сегодня записана на прием к гинекологу по вполне понятной причине. Задержка 2 недели. И меня это очень пугает. Но не расстраивает. Поражаюсь себе. Почему за полтора месяца у меня даже не возникла идея, что нужно принимать противозачаточные таблетки? Или использовать другие средства предохранения? Ведь не маленькая, все понимаю. Но получилось так. Видно, совсем отчасти с ума сошла, что не хотела думать о таких вещах. А Андрей? Он, очевидно, думал, что я принимаю таблетки, потому что никогда не говорил об этом, даже не заикался. Везде такая щепетильная и дотошная, а тут оправдывала себя только искренними, светлыми чувствами, которые испытывала к своему мужчине, не желая ничего, кроме любви. Но через месяц он уедет, а у меня будет малыш. Закусила губу и посмотрела на письма. Вздохнула и отбросила их в сторону. Рукой зарылась в волосы на макушке, боясь даже подумать о том, что маленькое чудо будет нежелательным хомутом для Андрея. Сомнений нет. Ведь я не простыла, чувствую себя хорошо. Но грудь увеличилась и стала чувствительной, очень тяжелой. Все признаки налицо. Малыша я без сомнения оставлю. А как сказать об этом любимому мужчине, не знаю. До ужаса боялась увидеть в его глазах обречение и презрение. Посмотрела на напольный горшок с диффенбахией на месте, где раньше находился стол Берновой. И улыбнулась, что больше его и ее нет. Оказалось, в тот день, когда я уехала с мамой к племянникам, Андрей отправил ее в Москву, и уже к вечеру она улетела из Новосибирска. Он не рассказывал, как она отреагировала, но неприятно скривился. И, как я поняла, эта Наталья с обиды вызвала Ирину, намекнув, что Ветровский сейчас свободен. Андрей только заметил, что Бернова хороший работник, и перевел ее в секретарскую к своему компаньону. Как только он приедет, Наталья передаст дела другому секретарю, а пока перекидывает ему информацию через почту и факсы. Благодаря этому свободно дышала в своем маленьком кабинете и не психовала из-за змеиного язычка неприятной особы. Отношения с любимым мужчиной у нас просто волшебные. Я счастлива. На работе не получилось скрыть, что мы вместе. Как я ни старалась. Потому что Андрей специально на обеде вел меня в ресторан, выражал недовольство, как только видел рядом с моим столом мужчин, не по рабочим моментам. Недовольство проявлял не слишком грубо, но условно предупреждая. Особенно отличился своей ревностью на новогоднем корпоративе, не позволяя кавалерам, желающим со мной потанцевать, даже приблизиться. Рычал, как волк, не отпуская от себя ни на шаг. Девочки недовольно фыркали, не понимая, как он мог повестись на такую простушку, как я. В особенности Лолита, красноречиво обсуждающая это в дамской комнате. Сама не слышала, но все по секрету рассказали. Естественно, сцен не устраивала. Зачем? Поговорить да успокоиться, а что-то доказывать не видела смысла. Новый год мы провели сказочно и очень романтично в гостинице. После шикарного ужина под живую музыку мы поднялись к себе в номер и занимались любовью при свечах, расставленных по всей комнате. Праздничную атмосферу создавали корзинки с мандаринами и новогодними игрушками, лежащими в мишуре. Андрей предложил съездить на несколько дней в Москву, но я отказалась, не желая тратить драгоценное время на разъезды. Никогда не думала, что отношения между мужчиной и женщиной могут быть такими страстными, стихийными, но в то же время нежными и волшебными. Порой его соблазнение выходит за все рамки приличия, и у нас неоднократно случается страсть на работе, о чем мне до сих пор стыдно вспомнить. Но что можно сказать, когда любишь? Ничего. Поэтому я радуюсь каждой секундочке, проведенной с ним, и ни о чем не жалею. Думаю, что потом найду другую работу, здесь точно не смогу остаться. К тому же я уже начала поиски съемной однокомнатной квартиры, потому что сейчас живу с Андреем. Встала и подошла к окну, пытаясь не вспоминать ужасный понедельник после замечательных выходных. Моя сестра не только не приехала к детям, она еще позвонила маме, чтобы ее забрали из полиции, куда Зинаиду доставили за пьяный дебош в ночном заведении. Ей необходима была большая сумма, и Тамара Ивановна обзванивала всех, чтобы мгновенно найти деньги, оплатить залог и забрать любимую, но непутевую дочь домой. Что я испытывала в тот момент? Презрение к сестре. И пусть меня осудят, но ей 25 лет. 2 детей, а она их бросила. Им слов не было. Даже не дослушав материнских причитаний и вопроса о том, сколько я могу дать денег на освобождение Зинаиды, Положила трубку. Набрала Кристину, понимая, что мать уже не с племянниками, но аппарат абонента был выключен. Не думая, сразу позвонила Кириллу. Было 10:00 утра, и он, взяв трубку лишь с третьего звонка, сонным голосом спросил. «Аня, привет. Извини, я только недавно прилетел и совсем не спал 2 суток. Что-то случилось?» Не сомневалась в том, что расскажу все как есть. Только меня трясло от услышанной информации от матери и страха, что она сейчас не с детьми, а в поисках денег, чтобы забрать непутевую Зинку из Бердска. «Кирилл, Зина не ночевала дома 5 дней. С детьми была няня, а потом мама», – дрожащим голосом произнесла я. «Еще раз?» – совсем резко произнес Летунов. «То есть она бросила моих детей?» «Она сейчас в полицейском отделении за дебошу...» Не договорила, так как Кирилл перебил меня важным для него вопросом. «Аня, где сейчас Коля и Саша?» «Были с мамой, но, думаю, уже с няней», – честно ответила на его вопрос. «Тогда я к ним». Уже совсем не сонным, а взвинченным голосом произнес он, и в эту же секунду услышала шорох одежды. «Спасибо», – выдохнула, лишний раз убеждаясь, что правильно сделала. «Кирилл – настоящий любящий отец». «Это тебе спасибо за правду. И еще, сразу говорю, детей она не увидит. Может, потом, как поумнеет, но я помогу ей с залогом». Быстро отчеканил он, и тут же услышала, как он хлопнул дверью и загремел ключами. «Благодарю», – выдохнула в ответ. «Не хочу, чтобы мать моих детей сидела в обезьяннике, позоре своих сыновей». Не стала говорить на эту тему. Он полностью прав. «Я не могу дозвониться Кристине, но, думаю, она там», – с беспокойством произнесла, надеясь, что это действительно так. «Как только увижу их, позвоню тебе», – пообещал Кирилл и положил трубку. Позже он позвонил и успокоил, что все нормально. В тот момент я знала, что подписала себе приговор. Но племянники мне были дороже, чем сестра. Кто бы, чтобы мне не доказывал про семейные узы. От сестры я всю жизнь видела желчь, презрение за то, какая есть. А племянники, их люблю всем сердцем. Вечером, когда приехала домой, не дождавшись Андрея, желавшего меня отвезти, но вынужденного быть на собрании, Зина была там. Опухшая, а под глазом красовался огромный синяк. Она кричала и визжала, что из-за меня ей пришлось подписать бумаги, и теперь дети остаются с отцом. А она лишь сможет видеться по определенным дням, с разрешения Летунова. У сестры больше не было дома, хотя особняк, подаренный отцом мальчиком, она почему-то считала своим. Кир обнулил все карточки, на которые он переводил деньги на продукты, потраченные Зиной на разгульную жизнь. Сестра осталась ни с чем. Она отказывалась принимать действительность, уверенно считая, что скоро все изменится. Сейчас в доме родителей она была любимицей и хозяйкой. Мне же теперь там не было места. Стоит отметить, что и до ее замужества я была не в авторитете. Что бы ни делала. Лишь отец подбадривал. С матерью я стала лучше общаться только тогда, когда Зинка уехала. Папа очень любит мать, но понимает, что я права. Стараясь не ругаться с ней. Видя, как он разрывается, решила уйти. Зачем оставаться? За 40 минут я услышала о себе столько, что мне на всю жизнь хватит. Помню, как трясущимися руками собирала свои вещи в сумку. А Зинка кричала по духам свои проклятия, разбрасывая мои вещи, кидая фарфоровые статуэтки слонов, которые я собирала больше 10 лет. Мне казалось, я в аду. Отец выгнал сестру из комнаты и прижал меня к себе, стараясь успокоить. Но это было невозможно на тот момент. Покидала все, что можно было, и подобрала 2 целых индийских слоников из 10, плача от обиды и разочарования. Спустя 30 минут попросила отца отвезти меня в ближайшую гостиницу. Папа уговаривал остаться, считая, что когда мама и сестра успокоятся, то все будет нормально. Но мы оба знали, что Зина теперь никуда не денется. А характер у нее в 10 раз хуже, чем был. Не будет мне спокойного житья здесь. Остановившись в недорогой гостинице и не найдя в себе сил распаковать вещи, прилегла на постель и уснула, отключаясь от всего. Оказалось, звонил Андрей, ведь вечером мы должны были пойти в кино, а я не слышала. Проснулась ночью от того, что кто-то тарабанил в дверь. Открыла и увидела там своего начальника. Злого, почти в бешенстве, смотрящего на меня свирепыми глазами. А позади него отец, пожимающий плечами и улыбающийся во весь рот. Совершенно ничего не поняла. Возможно, потому что ужасно болела голова. Андрей сжал меня в своих могучих объятиях и почти прорычал. «Больше никогда так не делай. Никогда. Я чуть с ума не сошел, не дозвонившись до тебя. Поехал к родителям, а твоя истеричная сестра...» Между прочим, она мне показалась неадекватной. Наговорила гадостей, прошептала и скривилась, от того, что виски невыносимо сжимала. Андрей, увидев, что я мучаюсь, взволнованно спросил. «Тебе больно? Что-то случилось?» Голова раскалывается. Честно призналась, пытаясь улыбнуться. «Тогда едем домой, и там буду лечить тебя», — серьезно ответил он. «Я не вернусь домой, там...» «А я тебе и не говорю про родительский дом. Ко мне, вернее, к нам. Временно в гостиницу. Теперь ты живешь со мной, и возражения не принимаются. Я-то бесился, что ты уезжаешь к родителям, а теперь не отвертишься. Где твои вещи?» В ступоре посмотрела на него. И, наблюдая твердую решимость в его глазах, не предполагающую компромиссов, молча показала на сумку, стоящую у кровати. «Отлично», – самодовольно отчеканил Ветровский. И, закинув ее на плечо, взял мою руку, с беспокойством спросив. «Сможешь идти или понести?» Прищурившись, поинтересовался он, оценивая мое состояние. «Смогу», – ответила, поглядывая на отца, все так же улыбающегося у двери. Когда вышли из гостиницы, Андрей сказал спасибо моему отцу и извинился, что немного переборщил с угрозами, а потом пожал ему руку. Хотелось узнать, о чем разговор, но видела по их лицам, что они не расскажут, что произошло, когда Андрей заявился к ним. Отец поцеловал меня и сказал, что теперь он спокоен за меня. Вот так я стала жить с Андреем, а сейчас ношу его малыша. Посмотрела на часы и подумала, что нужно отпроситься с работы. Через 40 минут прием, как раз успею доехать. Записалась в платную женскую консультацию, поэтому не переживала из-за очереди. Знаю, что приду, меня вежливо примут и осмотрят. Не говорю, что в простых больницах не так, хотя я в этом не специалист. Но девчонки рассказывали много интересного. Поэтому хочется в такой важный для меня момент доброты и неспешности, а не возможности попасть в очередь, несколько часов высиживая в душном коридоре, где врач, как обычно, всего один и работает как проклятый, чтобы всем помочь и обследовать. Естественно, ему будет не до улыбок и поздравлений. К сожалению, вчера потеряла свой листок, где записала название центра, кабинет и фамилию врача, который будет принимать меня. Расстроилась, но, думаю, в регистратуре напомнят, когда буду оплачивать. Набралась смелости и постучала в дверь генерального директора. Андрей крикнул, чтобы входили, разговаривая по телефону. Увидев меня, он улыбнулся и, договорив, встал и направился ко мне, ласково сказав. «Я соскучился. Иди ко мне». Таяла в его объятиях и сладких нежных поцелуях, ощущая себя любимой девочкой, пусть даже это не так. «Мне нужно уйти», – выдохнула ему в губы, когда мы на секунду прервались. «Куда?» – серьезно спросил он таким тоном, отчего у меня создалось впечатление, что он знает куда. «По делам», ответила, стараясь не смотреть на него, уткнувшись в мощную грудь. Чувствовала, как он напрягся. А потом услышала. «Насколько?» «Примерно на 2 часа». «Так долго? Что-то случилось?» «Обычно, когда отпрашиваются у директора, они не столь любопытны». С улыбкой поддела я. «Ну, это обычно. А у меня в секретарях моя женщина. И она куда-то собралась. А я, между прочим, ужасно ревнив». «Ну что ты, не переживай. Я быстро. Ехать дольше», сказала, сдерживая фразу. «Я люблю тебя», чтобы не давить на него своей влюбленной привязанностью и ответственностью за меня и малыша, когда он через 2 недели уедет. Чувствуя, что вновь хочу расплакаться, быстро поцеловала его в щеку и пробормотала. «Все, побежала, либо опоздаю». «Так и не скажешь, зачем?» Как-то странно и обреченно произнес он, что сразу почувствовала в его словах боль и горечь. Или мне показалось? Пока ехала в «Газельке», вспомнила наш замечательный поход в театр воскресным вечером. Нам очень понравился спектакль, а особенно совместное времяпрепровождение. А потом мы вновь поехали в гостиницу. Поздно ночью Андрей отвез меня домой, рыча сквозь зубы недовольства. Но я считала, что так правильно. Сейчас это вспоминала с улыбкой, ведь на следующий день уже жила с ним. Придя в больницу и даже раньше времени войдя в кабинет, услышала ожидаемый диагноз гинеколога – 5-6 недель. Получила направление на УЗИ и результат обследования. Разговоры об аборте врач даже не заводил, видя мои счастливые влажные глаза. Как это приятно, получать такую чудесную новость от человека, который преподносит тебе это с улыбкой и добротой, радуясь за свою пациентку, будущую мамочку. Наверное, я сужу на эмоциях, потому что стараюсь сейчас быть в настоящем, не смотреть в прошлое и не думать о будущем. На данный момент имеет важность только то, что я беременна. Женщина вручила мне огромную пачку буклетов про беременность и новорожденных малышей, настоятельно порекомендовав немедленно обратиться в женскую консультацию по месту жительства, чтобы за мной и малышом наблюдали. Счастливая в слезах вышла из кабинета и встретилась с серыми глазами Андрея, стоящего напротив двери кабинета гинеколога. Замерла, перестав дышать, а все, что было в руках, упало на пол. Андрей окинул взглядом буклеты и подошел ко мне, глядя на мои руки, в которых я продолжала держать направление на УЗИ и заключение врача, а потом резко прижал. «Аня, ты же хочешь оставить нашего ребенка?» – спросил он, внимательно наблюдая за моей реакцией на его слова. На секунду ужаснулась его вопросу и прохрипела. «Да». «Господи, как я рад!» – выдал Ветровский и чуть не задавил в своих могучих объятиях, целуя щеки и лицо. Через секунду я ощутила в своей руке что-то холодное, посмотрела, а там кольцо. Взглянула на него, отметив счастливые и довольные глаза мужчины, и еле слышно пробормотала. «Из-за ребенка ты...» «Молчи. Ты бы знала, как я хотел нашего малыша. Безумно. Но особенно узаконить свои отношения с независимой и упрямой малышкой, забравшей мой покой. Анюта, я тебя люблю. Ты дорога мне, и я сделаю все, чтобы мы были счастливы». Разревелась, понимая, что это самый счастливый момент в моей жизни. «Я люблю тебя, Андрей. Очень сильно. Даже не представляла, как буду жить без тебя». «Я тебе представлю», – недовольно пробубнил он, обнимая ладонями лицо. «Теперь не отвертишься». Ветровский накрыл мои губы своими, вновь целуя, а потом мы услышали ворчание технички, которая недовольно смотрела на валяющиеся буклеты. Одновременно засмеялись и стали собирать раскиданное добро. Когда порядок был наведен, Андрей обнял меня за талию, и мы пошли к регистратуре. «Мы куда?» – счастливо поинтересовалась. «Сразу УЗИ пройдем, раз бессовестно удрали с работы на весь день», – серьезно заметил он, улыбаясь глазами. «Так только час прошел», – возмутилась в ответ. «Диагностика, ресторан, ну и соблазнение невесты», – ухмыльнувшись, возразил он. «Тебя выгонят твои компаньоны, если узнают», – шутливо заметила я. «Когда скажу мужикам, они тоже загуляют на сутки. Так что не отнекивайся, у нас еще много дел. Кстати, у вас тут хороший книжный магазин есть?» «Да, а зачем?» «Отлично, надо будет приобрести книжки. А то эти бумажки несерьезно. Слышал, что сказки нужно беременным читать, чтобы...» «Андрей!» – воскликнула, удивляясь его неестественному поведению. «Ладно, завтра сходим. Сегодня нам будет некогда», – радостно произнес Ветровский, поцеловав меня в губы.